Глава 12. Утром меня разбудила Лиза. «Вставай! Ты забыла, что нам на покос идти?» «Ах, да!» — проговорила я, оглядываясь по сторонам, но кузнеца уже не было в кровати. Я вспомнила ночь. «Ах, как сладко быть замужем!» С Виктором я не испытывала такого удовольствия, и мне почему-то стало стыдно за это. «Как я теперь вернусь к своему мужу? Как я жить смогу с ним?» Сердце отозвалось болью, и я испытала горечь от мысли, что мне придется расстаться с кузнецом. Я вздохнула и пошла собираться на сенокос. Не понимаю, что я буду там делать. Я никогда не ходила на сенокос. Теоретически я понимала, что там делают и для чего. Но в жизни я этим никогда не занималась. Лиска нам раздала деревянные грабли. Мне на пояс повязала в платок мешутку. А Соньке надела короб с покрывалом и едой для нас. Там были вареные яйца, хлеб и крынка молока. Мы пошли за женщинами в поле. Пока шли по полю, я рассматривала посадки зерновых. Они еще были тонкие и зеленые, но, наверное, скоро появятся колоски и заколосится рожь да пшеница. Я думала, что мне придется косить траву на сено. Этого я делать не умела и даже не представляла, как буду выкручиваться. Но все было прозаичнее. Нам нужно было раструсить сено и после обеда перевернуть его для того, чтобы подсохло. Когда мы пришли, трава была уже скошена и лежала ровными рядками, которые уходили далеко к горизонту. Через несколько часов работы руки заболели и спину ломило. Но мы не останавливались. Я работала ближе к лесу, потому что мне нужно было периодически переносить мешутку к следующему месту. Иногда я посылала Лиску. Мне казалось, что уж если я устала, то Лиска и подавно. Но она не подавала виду. Стойкая девчонка. «Лис, а почему только женщины на поле? А мужики где?» – спросила я во время небольшого перерыва. «Лада, мы с тобой позже вышли и еле работаем. А то ты бы уже видела их спины впереди. Но скоро они уже уйдут, чтобы вечером опять косить». «Еще и вечером», – удивилась я вслух, а про себя подумала. «Это какая-то изощренная пытка. Давно пора трактор в этой деревне завести, а то с такими масштабами нам не справиться. Это ж надо». На всю деревню сена запасти. Мне казалось, что поле и до вечера не закончится, и нам троим тут конец и придет. Но тут я увидела, что к нам на поле идут женщины из нашей деревни. Как я поняла, идут помогать нам с сеном. Я увидела соседку Доню и еще троих, но тех я не знала. «Спасибо вам!» Я улыбнулась Доне и остальным женщинам, когда они подошли. «Ладно, что тут такого? Мы же видим, что вам нужна помощь», ответила Доня за всех. Потом мы все сидели в тени деревьев, отдыхали и обедали. «Лада, Сонька сказала, что ты готовишь какие-то блюда интересные. Ты нас научишь?» – спросила соседка. «Конечно, Доня, мне не жалко. Тем более, что все мужики любят вкусно покушать. Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок». И я засмеялась. Но мои соседи и девчонки не смеялись. Наоборот, смотрели на меня как-то странно. «А зачем нам его сердце?» — спросила Лиза, видимо, высказывая общее мнение. «И что это такое? Сердце?» «Ой, как все запущено у вас!» — пробормотала я и пустилась в объяснение. «Доня, вот ты любишь своего мужа?» «Любишь? Это как?» — вопросом на вопрос ответила соседка, чем вогнала меня чуть ли не в ступор. «Как тебе объяснить?» — все же не сдавалась я. «Ну, это когда у тебя все внутри загорается при виде мужа, и тебе хочется ему делать хорошее и приятное, когда ты ему все с радостью делаешь. Так-то вот». «Не знаю», — после длительного раздумья ответила Доня. «Я всегда хочу ему приятно делать. Меня мама так воспитала, что мужу нужно делать хорошо, и он тебя не побьет, и баловать тебя будет, и платок новый купит, и сапожки новые». Тут я вздохнула и поняла, что деревенские женщины даже не знают, что такое любить. «Хорошо. А баловать ему тебя нравится?» Решила я зайти с другого конца. «Ну», — протянула женщина. «Когда он стал моим мужем, вроде как меня баловал. А теперь...» «Нет, не балует», — загрустила Доня. «А когда он целует тебя, твое сердце замирает?» «Целует?» — скажешь еще. «Мой муж не целует меня». «Блин, как все сложно». «Хорошо. А ребенка ты своего любишь? Глядя на ребенка, сердце твое замирает?» «Сердце — это что-то внутри? Душа?» — переспросила соседка. «Да, да, пускай будет душа», — согласилась я хоть на такое. «Она замирает?» «Да, я его балую и кусочки вкусные даю, и целую, пока муж не видит, а то заругает меня». «Вот это и есть любовь. Ты испытываешь любовь к своему ребенку. И мужа можно так любить, и самое главное, чтобы он тебя любил». «Это как Никита тебя любит?» – спросила Сонька, вмешавшись в наш разговор с Доней. «Никита?» – переспросила я в некотором замешательстве. Я даже как-то до этого и не думала, а любит ли меня Никита. Я вспомнила Никиту, вспомнила его глаза и руки, вспомнила, какое удовольствие я испытываю в его объятиях, и что-то заболело внутри от тоски по нему. Я поняла, что мне его не хватает, что я уже соскучилась по нему, что я хочу и увидеть его глаза, и смотреть на него, и таять у него в руках. «Возможно, я как-то не думала, что он меня любит», ответила я Соньке осторожно. «Он очень хорошо к тебе относится. Никто из мужиков в нашей деревне так не относится к своим женам. Даже муж Дони, хотя он ее и не бьет, и вторую жену не заводит», сказала Сонька. И все присутствующие женщины покачали головами в знак согласия. А я... Меня вдруг пронзило чувство жалости к этим бедным женщинам. Я вдруг четко поняла, насколько же они несчастные, эти простые деревенские бабы. Ведь их, по существу, никто не любит. Мы возвращались с сенокоса, уставшие, но веселые, и я запела песню. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня». Сначала все на меня смотрели удивленно, причем тут мороз среди лета. Но потом бабоньки стали подпевать, и ближе к деревне мы уже пели ее хором. Мало того, по просьбам расходившихся женщин мне приходилось каждый раз ее начинать сначала. В деревне мы наконец-то замолчали, и веселые стали расходиться по домам. Подходя к своему дому, я еще издалека заметила Марьяну, которая в своем цветастом платье стояла возле кузни. Звона молота не было слышно. Да и как ему быть, если эта вертихвостка гладила моего кузнеца по плечу? А этот гад, не противясь, молча стоял и смотрел на нее. Во мне все поднялось бешеной волной. «Вот сука!» — только и сказала я. Отвязала платок, которым был ко мне привязан Мишутка, передала мальца Соньке, всучила свои грабли Лиске и рванула со всех ног в кузню. Я подлетела к Марьяне, но кузнец, заметив меня в тот момент, когда я приблизилась к ним, не одернул руки, не отодвинул Марьяну. Я схватила ее за косу и потащила с косогора к дороге. Она визжала и бежала впереди меня, держась за мою руку, которой я уцепила ее волосы. «Чтобы тебя тут больше и близко не было! Подстилка деревенская!» Я толкнула Марьяну в сторону дороги, а потом, вернувшись в кузню, схватила кувшин и кинула ей его вслед. «Еще раз тут увижу! Косу отрежу под корешок!» — крикнула я вслед Марьяне и повернулась к мужу. «Или я, или она. Выбирай. Второй жены в моем доме не будет». Я повернулась и пошла в сторону дома. «Пойдем обедать». Пока говорила, я видела, как он поднял брови и посмотрел на меня с удивлением. «И еще?» Показалось, что во взгляде было еще и восхищение. Но мне было не до его взглядов. Я была злая, как 100 собак. И загрызла бы в этот момент кого угодно. «Порадуйся, порадуйся», — думала я со злостью. «С бабами я драться не буду. Еще чего не хватало. Буду я тут за всяких кишки рвать. Не нравится со мной жить? Ищи другую себе. Но я это терпеть не буду». Надеюсь, что доходчиво объяснила и показала, как с другими обниматься на моих глазах. Сонька и Лиза уже накрыли стол. И, увидев мое состояние, при моем появлении спрятались за печкой. Вслед вошел и кузнец. Он молча прошел за стол, сел и долго смотрел на меня. Во мне опять волнами стала подниматься злость, но я молчала. Я не находила себе места, ходила по комнате туда-сюда. Ведь у нас было все хорошо. Как он мог так поступить? А меня бесило все: и то, что он молчит, и то, что он не кричит на меня, и то, что ничего в свое оправдание не говорит, и то... Кузнец подвинул себе миску и начал есть. В этот момент открылась дверь, и в дом вошел староста. Мое сердце ухнуло в пятки. Теперь мне наказания точно не избежать. А староста зло глянул на меня, подошел к столу и сел напротив Никиты. «Лада, выйди», — приказал мне кузнец. И я, гордо подняв голову, вместе с девчонками вышла на улицу.